Глава 20. От лица неизвестного энхансера. Организованный отряд из 5 человек двигался по пустоши, пригнувшись к земле и виляя между скал. Черные, как сажа, маски закрывали их лица, а серые балахоны позволяли слиться с окружающим пейзажем. Нас послали сюда, как и всех. Наш отряд слаб, но даже среди этих людей я почти обуза. Двигаясь за спинами товарищей, единственная мысль, которая витает в голове, только бы не мешаться им под ногами, и только бы все дожили до завтра. Если мы вернемся назад, если выполним задание, то у нас будут деньги, чтобы прожить в этом мире еще год. Если действительно вернемся. Приказ, что пришел от Черных Врат, был очень странным. Даже сам факт того, что мы, падальщики, получили приказ, уже странно, но вторгаться на территорию другой фракции – это табу. Я всего несколько лет живу в этом мире, но знаю. Зайдешь туда, куда не нужно, и тебе уже ничто не сможет помочь. Вот только сейчас мы именно этим и заняты, по указу с самого верха. Найти новый мир и немедленно доложить. Узнать, что тут случилось, и доложить. Если встретим членов Белой Скалы, убить. Не мы одни получили такой приказ. Люди, монстры, мы уже не раз видели их отряды. В обычное время неважно, мы забрели на их территорию или они на нашу. Непременно вспыхнула бы битва, но теперь нет. Что-то в этом мире случилось. Все как будто сошли с ума. Я не знаю, что мы должны найти и зачем. Не думаю, что такой слабый отряд может что-то сделать». Капитан отряда, что двигался самым первым, внезапно замер у одной из многочисленных маленьких скал, разбросанных по этому миру, и поднял руку, сигнализируя всем остановиться. «Магическая реакция!» — сообщил он по ментальной связи, и все тут же приготовились к бою, а затем увидели, как наш лидер вздрогнул. Его тело мгновенно почернело, стало неотличимым от земли под ним. И он, подхваченный ветром, разлетелся пылью прямо на наших глазах. Всего мгновение назад стоявший там и говоривший с нами человек просто исчез, обратившись в пыль. Мои ноги подкосились, а сердце пустилось вскачь от нахлынувшего ужаса. Не от того, что случилось с командиром, а от того, что я увидел то, что сотворило с ним это. Что-то среднее между человеком и монстром. Человек, сквозь кожу которого проступали человеческие кости, стоял там, где еще мгновение назад исчез наш лидер. Держа в руке огромную косу, он смотрел на нас, как на трупы, а мы даже не могли понять, откуда он там взялся. «Тварь!» Заместитель командира и его лучший друг, человек, что уже второй год за всеми нами приглядывает, бросился вперед, обнажив меч. Но это существо просто взмахнуло своей косой и, выбив столб искр, отбросило острие клинка в сторону. Я не мог унять нахлынувшую дрожь, не мог найти силы броситься ему на помощь. А свободная рука этой твари потянулась вперед и вошла в грудь нашего товарища. «Нет!» Опустившись на колени, я увидел, как оно сдавило сердце нашего друга, а затем с ним случилось то же, что и с лидером. Его тело мгновенно обратилось прахом. Это не может быть правдой. Не говорите мне, что это его мы должны были найти. Это о нем мы должны были сообщить. Белая скала пустила в наш мир это. Из-за этого мы все обязаны их убивать. Из-за этого все вокруг сошли с ума. Что за шутка? Почему сюда послали именно нас? Прости. Услышав глухой мужской голос, я почувствовал, как его рука легла мне на голову. Всего несколько мгновений прошло, а из всего отряда в живых остался только я. Хочется бежать, хочется кричать, но сил совсем нет, и ноги перестали слушаться. Все говорит, что от этого никуда не деться, от этого существа не сбежать. «Мне просто внезапно понадобилось несколько душ», — сказала оно, а мой взор мгновенно стала застилать тьма. «Вот как! Оно пришло в наш мир за нашими душами. Как ужасно! Надеюсь, другие смогут сбежать. Надеюсь, другие смогут сообщить». Взрослый мужчина медленно шел по городу, держась рукой за испачканный в крови торс и постоянно хмурясь от накатывающей волнами боли. Его броня на груди была разрублена, оголяя для всех огромный страшный шрам через все тело, открывающий почти перерубленные кости, который, впрочем, уже начал потихоньку зарастать. Чтобы пересечь город, ему потребовалось несколько часов, да он и не очень-то торопился идти, с головой погрузившись в свои думы, не замечая взглядов прохожих. Достигнув широкой улицы на самой окраине, он открыл двери широкого и просторного дома. Замерев на пороге, он не сразу решился войти. Дом был огромен, но абсолютно пуст. Казалось, он не мог решиться войти внутрь и оказаться там в одиночестве, но пересилил себя и все-таки вошел. Рухнув на диван в гостиной, он сорвал с себя остатки кожаной брони и, пройдясь взглядом по оставленному на груди шраму, сплюнул на пол, закрыв глаза, вновь распахнув их через мгновение, переместив взгляд в угол гостиной своего дома. «Кто ты?» Его голос был спокоен, но взгляд резкий и острый. Магическая вспышка в углу дома, что должен был быть пуст, явила человека в белой маске падальщика белой скалы. Вот только сила этого человека была бесспорна, ведь он смог появиться практически из ниоткуда, а в таком состоянии раненый человек не смог бы оказать ему сопротивление. «Думаешь, ты сможешь убедить всех напасть на своих хозяев?» Первый вопрос этого человека был самым неожиданным из всех, которых он ждал. «Думаешь, у вас хватит силы победить?» «Кто ты?» Подавив волнение, он смог сохранить холодное выражение на лице и не стал отвечать на эти вопросы, повторив свой. «Я тот, кто пришел помочь», — ответил человек в белой маске. «Я не знаю, о чем вы говорите». Раненый мужчина отмахнулся от незнакомца, но тот лишь громко фыркнул. «Ты же не думаешь, что я пришел сюда просто так?» — сказал незнакомец в маске с заметной усмешкой в его голосе. «Ты не сможешь заставить других поверить тебе и поднять руку на своих хозяев. У тебя недостаточно силы, чтобы они последовали за тобой. У тебя недостаточно силы, чтобы показать им, какой мир они могут получить, начав действовать. И, конечно, у тебя недостаточно силы отомстить». «Что ты хочешь?» Взревел раненый, стиснув рукой край дивана, на котором лежал. «Дать тебе силу, очевидно». Усмехнулся незнакомец, и со вспышкой кольца на его пальце у него в руках оказалась книга, которую он незамедлительно бросил своему собеседнику. Резким движением поймав книгу и скривившись от боли, раненый мужчина мгновенно изучил ее и вздрогнул от осознания ее силы. «Это всего лишь один навык», — сказал он. «Будь у меня он раньше, я бы смог спасти свою команду, но на этом все». «Хм, тогда сколько тебе нужно?» — вновь усмехнулся незнакомец. 50? Кольцо на его руке вновь вспыхнуло, и прямо под его ногами оказалась стопка книг почти в человеческий рост. «Скажи, сколько, и я тебе их дам». С шоком на лице раненый мужчина поднялся с дивана и неверящим взглядом прошелся по появившимся книгам. Они все были одинаковы. Так же, как та, что он получил самый первый. Они не были подделками, и значимость человека, способного все это предоставить так легко, мгновенно взлетела в его глазах до самых небес. «Даже с такой силой у Белой Скалы есть огромная стена, пересечь которую невероятно сложно. Даже собрав всех и дав им силу, как вы и сказали, этого будет мало. Тебе не стоит об этом волноваться». Незнакомец в маске, казалось, был очень доволен. «Тебе только нужно всех собрать. Как только вы подойдете к вратам, мои люди откроют их для вас изнутри». «Ваши люди?» — повторил он, вновь посмотрев на этого человека с удивлением. «Кто же вы все-таки такой?» Спросив третий раз, он совсем не ждал, что тот ответит, но, вопреки ожиданиям, мужчина медленно поднял руку и снял белую маску со своего лица. Едва увидев того, чье лицо скрывается за этой маской, раненый мужчина мгновенно вздрогнул и на этот раз не смог скрыть охвативший его озноб. Отступив назад, он сел на диван и трясущимися губами произнес: «Зачем вам это?» «Мир должен измениться», — сказал незнакомец, вновь надевая маску. «Представишь меня завтра на вашем собрании. У вас будет шанс поучаствовать в этих изменениях».